Открыв последние страницы блокнота Лотара, я довольно долго сидел неподвижно, только поглаживал бумагу пальцем. Со стороны могло бы, наверное, показаться, что я глубоко задумался. На самом деле я скорее не думал вообще ни о чем. Я снова был в беседке над лесным морем, только на этот раз один. Арагорн не ждал меня там, а я не ожидал увидеть его. Очнувшись, я взялся за ручку, удобнее устроил ее в пальцах, усмехаясь полузабытому ощущению, и вывел ниже слово «Гехайме» — «Тайна». Записал Олег Верещагин. Первое. Противник всегда жертва, даже если он сильнее или превосходит количеством. Он жертва, независимо от того, нападает ли он на вас или вы атакуете первым. Второе. В бою преимущества противника нужно превращать в его недостатки. Третье. Бой – это инстинкт, а не наука. Четвертое. В каждом бою есть шанс победить. Он может быть один и едва уловим, но он есть обязательно. Главное – уметь его использовать. Пятое. Воин ничего не боится. Ни одно явление в жизни не должно вызывать у воина чувство страха, особенно смерть. Шестое. Готовность к атаке для воина так же естественна и постоянна, как умение дышать. О ней просто не думают, используя ежесекундно. Седьмое. Атаковать нужно уметь без подготовки и из любого положения. Восьмое. Результат боя ни одного врага, могущего стоять на ногах. Прочее – недоработки. Девятое. Воин должен быть непредсказуем, непонятен и неожиданен для врага. Десятое. В бою нет времени на то, чтобы понять происходящее вокруг. Воин действует на основе не рассудка, а чувства. Одиннадцатое. Настоящий воин способен вести бой в любой среде. Бой – естественное состояние, все прочее – промежуточные моменты. Двенадцатое. Мы – такие, как мы есть. Боеспособность и физическое совершенство тела не синонимы. Накачанные мышцы всегда уступят воинскому духу. 13. Умение сражаться подразумевает умение побеждать любого противника, любого цвета кожи, вооруженного любым оружием и обладающего любым набором умений. 14. Если боя нельзя избежать, начинайте его первым. 15. Никогда не позволяйте себя оскорблять. Если это произошло, отвечайте на слово ударом, даже если это будет последний удар в вашей жизни. Честь дороже. А если вы забудете об этом, то однажды лишитесь и того, и другого. 16. Никогда не оскорбляйте незнакомца первым без причины. Независимо от того, слаб он или силен, ни слабость, ни сила сами по себе не предмет для насмешек или конфликта. 17. Никто не знает, чем закончится бой. Но помните, ничего не бойтесь, бояться уже поздно. 18. Либо охотитесь вы, либо охотятся на вас. 19. Никогда и ни о чем не просите того, кто вас победил. Умирайте молча. 20. Враги надежнее друзей. Враг может превратиться в друга, друг только во врага. 21. Можно прожить без друзей, нельзя без товарищей. Любой из твоих товарищей – твоя часть, вы – единое целое в бою. Если товарищ у тебя за спиной, ни он, ни ты можете не беспокоиться о тыле. 22. Погибнуть, спасая своих – это невозможность, это честь и долг. 23. Полученное даром не ценится. 24. Без чести жить легко, умирать тяжело. 25. Почти нет вещей, которые нельзя было бы простить другим, но есть вещи, которые нельзя простить себе. 26. Сильный человек должен быть справедлив, но не все прощающий. Не судите, да не судимы будете. Это то же самое, что будь добрым, чтобы иметь право быть грязным. 27. Глупо пытаться стать самым сильным. Это возможно, но никому не нужно, в первую очередь тебе самому. 28. Честнее всего быть равным среди равных. 29. Никогда и никого не подчиняй против его воли. 30. Жить сейчас значит украсть у себя потом. Да, потом может и не быть. А если будет? 31. Сильный часто должен быть жестоким, но он не имеет права быть злым и подлым. Отложив ручку, я не без изумления перечитал написанное. Если честно, я не знал, что здесь мои мысли на самом деле, а что читанное или слышанное когда-то, а потом забытое. Но передо мной лежал настоящий кодекс, иначе не скажешь. Я перечитал его снова, уже медленнее, и опять взялся за ручку, набрасывая строки уже без пунктов. Не так уж трудно сделать цель из умения махать клинком. Но само по себе оно не очень многого стоит. Это я могу сказать совершенно точно, как человек, выигравший множество поединков и заслуживший прозвище короля. Конечно, чье-то тщеславие это вполне удовлетворяло. Да и вообще, этот мир, убивающий нас, очень щедр, и я не шучу. Он каждому позволяет стать тем, кем ты хотел стать. Я встречал тех, кто делал себе цель из мирной жизни в долине, где растет хлеб, из морских походов и пиратских набегов, из путешествий по всему белу свету, из ненависти курса, из умения петь песни и еще десятка дел. Я встречал даже тех, кто ставил своей целью власть над людьми или прямое владение ими. И все это было не так уж трудно. Но все это не то. У происходившего со мной, с нами, должен был быть определенный смысл. Больше, чем отборочный тур в светлое завтра. И если я еще не понял, что это за смысл, это не значит, что его нет. Подняться к небу, вот работа. Подняться к небу, вот это смысл. Я закрыл и убрал блокнот туда же, где лежал в моем вещмешке толстый альбом Олега Крыгина. Подошла Танюшка, присела рядом. «Ты почему такой грустный весь день?» «И не сказал, куда дальше собираемся», — она заглянула мне в глаза. «Да что с тобой, Олег?» «Тань», — сказал я, — «собери, пожалуйста, всех-всех-всех. Мне надо им сказать кое-что очень важное. Очень, Тань».